Они просто не видят связи. Правда? Когда мужчины в темно-серых костюмах и галстуках в полоску, там, на севере, принимают, как они выражаются, известные меры предосторожности, мужчины вроде Грега в теннисках и ремнях здесь, на юге, начинают засиживаться в барах и снимать девочек. Они бы должны понять это, правда? Должны бы признать. Так что, когда это случилось, я не стала ждать Грега домой. Он где-то заливал в себя очередную кружку пива и говорил, что эти парни на севере во всем разберутся. «А пока почему бы тебе не посидеть у меня на коленях, цыпочка?» Я просто взяла Пола вместе с его корзиной, захватила с собой побольше консервов и несколько бутылок воды и села в автобус. Я не оставила записки, потому что говорить было нечего. Вышла на конечной, на Гарри Чен Авеню и пошла пешком по эспланаде. И угадайте-ка, кто там грелся на крыше машины? Сонная, мирная, трехцветная киска. Я погладила ее, она замурлыкала. Тогда я сгребла ее в охапку. Один-двое прохожих остановились посмотреть, но не успели они раскрыть рот, как я уже свернула за угол на Герберт-стрит. Грег рассердился бы, узнай он про лодку. Но он только один из четырех хозяев. А если все они собираются коротать последние дни, напиваясь в барах и снимая девочек из-за мужчин в темно-серых костюмах, которые, по-моему, кастрировали сами себя уже много лет назад, то лодка им вряд ли понадобится. Правда? Я погрузилась, а когда отчаливала, увидела, что пестренькая, которую я дело не помню куда, сидит на корзинке Пола и смотрит на меня. «Ты будешь Линда», — сказала я. Она покинула мир вместе под названием «Докторова балка». Там, где кончается эспланада в Дарвине, за зданием АМХ современной постройки, извилистая дорога ведет вниз к заброшенному лодочному причалу. Просторная автомобильная стоянка на Солнцепеке обычно пустует. Машины бывают здесь только когда туристы приезжают поглазеть, как кормят рыбу. Теперь ничего больше в докторовой балке не происходит. Каждый день во время прилива сотни, тысячи рыб собираются у самого берега и ждут, чтобы их покормили. Она подумала, как доверчивы рыбы. Они, наверное, считают, что эти двуногие великаны дают им еду по доброте душевной. Может, поначалу так оно и было, но нынче вход сюда стоит $2,5 для взрослых, 1,5 для детей. Странно, почему туристов, которые останавливаются в больших отелях вдоль эспланады, это не удивляет. Но люди перестали задумываться о том, что происходит вокруг. Всем некогда. Мы живем в мире, где надо платить, чтобы дети могли посмотреть, как кормят рыбу. Теперь эксплуатируют даже рыб, подумала она. Эксплуатируют, а потом травят. Весь океан постепенно наполняется ядом. Рыбы тоже умрут. Докторова балка была безлюдна. Отсюда уже почти никто не плавал. Все давным-давно перебрались в специально оборудованный порт. Однако на скалах до сих пор лежали 2-3 лодки, видимо, брошенные хозяевами. На одной из них, серо-розовой, с обломком мачты, было написано «Не продается». Это всегда забавляло ее. Грег и его друзья держали свою маленькую лодчонку позади этой, подальше от места кормления рыб. Скалы здесь были завалены металлоломом, двигателями, котлами, клапанами, трубами, оранжево-красными от ржавчины. Проходя мимо, она вспугнула 2-3 стайки оранжево-красных бабочек, поселившихся среди этого металлического хлама, который обеспечивал им маскировку. «Что мы сделали с бабочками?» — подумала она. «Вот где мы заставили их жить!» Она перевела взгляд на море, заросли невысоких мангровых деревьев, поднимающихся вверх по берегу, мимо цепочки маленьких танкеров к низким горбатым островам на горизонте. Таким было место, где она покинула мир. Мимо острова Мелвилла, через пролив Дандас и дальше в Арафурское море. Затем она предоставила выбор направления ветру. Кажется, большей частью они плыли на восток. Но она следила не слишком внимательно. Запоминать дорогу имеет смысл лишь в том случае, если ты намерен вернуться туда, откуда отправился. А она знала, что это невозможно. Она не ожидала увидеть на горизонте аккуратные грибовидные облака. Она знала, что это не будет похоже на кино. Иногда чуть менялась освещенность, иногда слышался отдаленный рокот. Подобные вещи могли вовсе ничего не значить. Но где-то это уже случилось, и ветры, гуляющие по планете, довершат начатое. По вечерам она приспускала парус и уходила вниз, в маленькую каютку, оставляя палубу Полу и Линде. Сначала Пол хотел подраться с новенькой. Как это у них принято, защищал свою территорию. Но через пару дней кошки свыклись друг с другом. Наверное, она слегка перегрелась на солнце. Она провела на жаре целый день. А единственной защитой служила ей одна из старых бейсбольных шапок Грега. У него была целая коллекция таких шапок с дурацкими надписями. Это была красная с белыми буквами, рекламой какого-то ресторана. Надпись гласила: «Пока не поешь в Би-Джей, говна из тебя не выйдет». Грег получил ее на день рождения от кого-то из собутыльников, и эта шутка никогда не надоедала ему. Бывало, он сидел здесь, в лодке, в этой шапке и с банкой пива в руке, и начинал потихоньку посмеиваться себе под нос. Потом смеялся погромче, пока кто-нибудь не обратит внимания, и, наконец, объявлял: «Пока не поешь в Би-Джей, говна из тебя не выйдет». Это приводило его в восторг снова и снова. Она ненавидела эту шапку, но носить ее стоило. Она забыла цинковую мазь и все остальные тюбики. Она знала, что делает. Знала, что из этой затеи, которую Грег, наверное, назвал бы ее очередной авантюркой, может ничего не выйти.